Таким образом, закон причин и следствий не может внести никакого изменения в следствие. Он не может облегчить страдания человека, и не может этого сделать никто, не исключая из самых высших существ космоса. Но то, что совершено человеком, может быть изменено и отменено только человеком, тем же самым или другим. Когда страдающий человек приводится своим руководителем к такому человеку, который может оказать ему помощь, то именно для того, чтобы она была ему оказана. Помогая другому, всегда помогаем себе. Если человек оказал помощь страдающему человеку, он оказал двойную помощь и себе, и другому. Отказал ему в помощи, причинил двойной вред и себе, и другому. Помогайте друг другу. Слышите? Помогайте. И в малом, и в великом. Помощь есть стук в будущее. Не знаете, где капля, чашу переполнившая. Помогайте везде, где может рука проникнуть. Везде, где мысль может пролететь. Так будем стучаться в будущее. Так поймем, что каждый час, отнятый у себя, отнесен будет в будущее. Привыкнуть нужно, что наше сотрудничество принесет все потребное, если не засохнет рука, держащая провод. Сердце, пылающее помощью, наше сердце. Так теперь можно вступить во время, которое ужасно для неведающих и блистательно для познавших. Иерархия, параграф 434. Следующий важный вопрос. Кто идет на небеса или в девачан? Вопрос Синнета, применение редактора. Разумеется, личное эго, но блаженное, очищенное, святое. Каждое эго – комбинация шестого и седьмого принципов, которые после периода бессознательного созревания рождается в девачане, в силу необходимости так же невинно и чисто, как и новорожденный младенец. Уже сам факт его нарождения там указывает на преобладание добра над злом в его прежней личности. И тогда как карма, зла, временно отступает, чтобы следовать за ним в его будущем земном воплощении, он приносит с собой в девачан лишь карму своих добрых поступков, слов и мыслей. Плохо для нас понятие относительное, как вам было уже не однажды сказано. И закон воздаяния есть единственный закон, который никогда не ошибается. Потому все те, кто не погряз в тени неискупимых грехов и животных страстей, идут в девачан. Они должны будут уплатить за свои грехи, вольные и невольные, позднее. Пока же они вознаграждены, получают следствие причин, порожденных ими. Конечно, это есть состояние. Состояние, так сказать, интенсивного эгоизма, в течение которого эго пожинает награду своего бескорыстия на земле. Оно полностью поглощено блаженством всех своих личных земных привязанностей, пристрастий и мыслей, и собирает здесь плоды своих достойных деяний. Никакая боль, никакое горе, ни даже тень печали не омрачает светлый горизонт его чистой радости, ибо это состояние беспрерывной майи. Так как сознательное восприятие своей личности на земле есть лишь мимолетный сон, то это чувство будет также подобно сну и в девачане, только во сто крат усиленное. Настолько усиленное, по существу, что счастливое эго не в состоянии сквозь этот покров увидеть несчастье, страдания и горести, которым, быть может, подвергаются те, кого оно любило на земле. Оно живет в сладком сне с теми, кого оно любило, ушли ли они ранее или все еще остаются на земле. Оно видит их рядом с собой, таких же счастливых, блаженных и невинных, как и бесплотный сновидец сам. Чаша Востока, письмо 19. Когда у человека раскрылось сознание и, познав мудрые космические законы, он познал вместе с тем единство жизни и свою связь с нею, когда он познал законы духовного мира и изменил свою жизнь согласно этим законам, и целью своей жизни поставил не личный эгоизм, но служение общему благу, лишь тогда он стоит на ногах прочно. Лишь тогда он становится господином своей судьбы, он сознательно творит свою эволюцию и не совершает поступков, создающих плохую карму и задерживающих его развитие. Тогда он переходит на третью часть своего эволюционного пути, на путь богочеловеческий, когда, как сказано в «Свете на пути», каждый человек сам для себя путь и истина и жизнь. Тогда он становится, кроме того, светом для находящихся во тьме, и истиной и путем для других, ибо прошедший путь и познавший истину может указать и истину, и путь другим. Когда человек достигнет всего этого, когда достигшее совершенство физическое тело он одухотворит и утончит настолько, что заставит его повиноваться малейшему желанию своей воли, направляемой и руководимой высшим «я» человека, тогда, по словам Эмерсона, руки его будут прикасаться к звездам, он будет видеть сквозь землю, будет понимать язык птиц и зверей и будет отзываться на мысли неба и земли, когда последние будут беседовать с ним, ибо как прошлое его необозримо, так и будущее его пределов не имеет.